Да, достаточно того, что магом Каю не стать, и что больше я его не увижу. А о том, чтобы он впредь был честен и ответственен, позаботился Тиану. При малейшей толике удачи Кай достигнет и благосостояния, и займет достойное место, но не у меня за спиной. Хорошо, спасибо, леди Тимиридис. Вы добрее и милосерднее, чем был бы я. Могу я обратиться к вам с просьбой, лорд? Да, конечно, герцогиня. Позаботьтесь о сестрах Кая, тот очень за них переживает. На ближайшем совете среди прочего пойдет речь о строительстве трех больших мостов через Зану и Рунею, не мешающих судоходству. Средства у герцогства на такое есть. Один из них планируется возвести в ваших владениях. Сами понимаете, какие возможности вы получите, связав два берега всесезонной дорогой. Расширится угодья, расцветет торговля, будет и прямая прибыль от строительства. Так что, думаю, помощь девушкам с замужеством по сердцу. Последние слова я выделила голосом, вы сможете. Молодец, Тим. Пришло от невидимого аса. Я сам не сказал бы лучше. Сделаю, уже совершенно искренне улыбнулся лорд Кайрт. Уф, надеюсь, больше я о Кае в ближайшие лет 10 не услышу. Вечером я попыталась поскрестись под дверью сестры. Мне не ответили, но пустой поднос стоял в коридоре. Ладно, кормить их мне не трудно, а все остальное у них там имеется. Но я и не подозревала, что наш директор затаившийся маньяк. Ас хмыкнул. Но все-таки хорошо бы новобрачным как-то показаться гостям, а то подумают, что лорд Ерби придушил сестру, или та его. Глава 8. Наука всегда оказывается неправа, она не в состоянии решить ни одного вопроса, не поставив при этом десятка новых. Б. Шоу. Мы наконец-то вернулись в Галарен, прихватив с собой коней. Буланая селедка была собой заслуженно горда, она поразила всех, выложилась до предела, но мы с ней обскакали даже Асана вороном. А еще у кобылы появилась репутация. Если прибоя конюхи промеж собой называли не иначе как живоглотом, то моя вредина всего за 5 дней заработала прозвище Жор-рыба. Услышав это в первый раз, я захихикала. В точку. По статям, аппетиту и норову она самая и есть. Но кобыле я этого говорить не буду, а то обидится. Шон, протащив лошадей через портал, мотнул встрепанной головой. У нормальных хозяев лошади возят седаков, а у вас? Нет, в жизни не стану заводить себе такой неудобный транспорт. Жаль, мы уже начали размышлять, куда через год пристроить жеребенка. Тирнери и Росс решили задержаться в замке еще ненадолго. Я пыталась выспросить у сестры, как той замужество, но Тин покраснела до свекольного оттенка и отвечать отказалась. Точнее, начала махать рукавами и говорить о том, что нужно срочно разобрать привезенные травы. Шон сказал, что в Галарне я в безопасности. Бывший особняк Тиану, а ныне резиденция императорской семьи, был так окутан и опутан защитными заклинаниями, что здесь не работала даже телепортация. Ну, разумеется, для всех, кроме хозяев. Но вот что делать с нами в сентябре, было непонятно. Шон заявил, что в китовый киль не поедет, да и вообще, не селиться же ему со мной вместо Бри. Я и сама менять Бриту на Шона не рвалась. Бри пироги приносила, а Шон их уничтожал. С Бри можно похихикать, перемыть кости и Шону, и Аскани, устроить возню с примерками у гардероба, а Шон в этом плане выглядел совершенно бесперспективно, ну и просто неудобно. Хотя, если поселить его с Асом, а мне летать к ним через окно, то будем не высыпаться все трое. Захихикал Шон. Значит, готова променять меня на пироги? Я смутилась. Конечно же, нет. Просто изначально было ясно, что план провальный. Вот я себя и уговаривала, что так оно даже лучше. Не грусти, Шон легко дотронулся кончиком пальца до моего носа. Давайте перекусим и поговорим. Здесь можно. Космогония как наука отличается двумя крайностями. Она крайне интересна и невероятно туманна. Увы, не все очевидцы эпохальных событий рвутся делиться впечатлениями. Какие такие очевидцы? Думаю, это он о матери всех драконов, пришла мысль Аса. Я пытался разобраться в истории Гелианы, и пришел к мысли, что сестры Демиурги, матери драконов и эльфов, родом не из этого мира. Как и Хашург, который пришел то ли вместе с ними, то ли преследуя их. Магия эльфов и драконов создана демиургами. Это как бы их эманация. А вот насчет человечьей не скажу. Возможно, магическое поле существовало на Гелиане изначально, было всегда, как, скажем, магнитное поле. А возможно, появилось на заре времен вместе с жизнью на планете. Я прикусила костяшку пальца, пытаясь понять, куда ведет Шон. Наверняка так издалека тот начал, потому что это нужно и важно. Кроме того, очевидно, что рассказанное нам сейчас было сакральным знанием. Отнюдь не все драконы, даже побывавшие у озера полумесяца, знали о существовании матери драконов. Та сама выбирала, с кем общаться. И для большинства эльфов их мать была древней легендой. А что такое эманация, потом в словаре погляжу. Но, выходит, что человеческие боги моложе демиургов. И, как бы сказать, боги отдельно, магия отдельно. Ну, собственно, ты права. Яблоки зреют и у тех, кто не молится Арниале. А лодки плавают и рыба ловится и у тех, кто слыхом не слыхивал о Тунаре. Ты же сама знаешь, что у викингов, к примеру, другой пантеон. И ничего, живут, причем неплохо. Так веду я вот к чему. Мыслю так, даже если разругаться с Диануром напрочь, мы все равно сможем использовать человеческую магию. Другой вопрос, что лучше так не поступать, и потому, что сейчас надо держаться всем вместе, и потому, что глупо заводить могущественных недругов. Хотя, захихикал, поссориться с Богом, такое не всякому дано. В общем, матери я уже нажаловался, Арисию настучал, а тебе сделаю амулет, чтоб спала спокойно, ну и сам присматривать буду. Спасибо, Шон, отозвалась я, да чего там, у меня сейчас еще на неделю возня с порталами у орков, а потом наступит та самая ночь. Поразмысли-ка, воробей, как нам успеть все, не поднимая шума раньше времени, может, что-нибудь сообразишь. Хашурк чувствует алтари, а своих шаманов он тоже чувствует, и ментальная магия на орков действует, на шаманов обычно нет, не действует, тех защищают магические татуировки, а насчет чувствует, не знаю. Шон потер пальцем кривой нос и уставился в пространство, а каких-нибудь всешаманских мероприятий у них не бывает, может, выйдет устроить знамение, а они соберутся все вместе его обсудить, и тут-то мы их и украдем, а какое знамение, плохое. Без тени сомнений выдала я, если не выйдет, зря всех переполошим, покачал головой Ас, надо подумать, резюмировал Шон, ладно, пойду поплаваю, прополощу мозги, ну и все остальное тоже, и тут же снова села, потому что Ас задал интересный вопрос, а рычьи трибы между собой часто воюют, каждый воин должен приводить к племенному алтарю жертву, обычно, каждый сезон, но не реже раза в год, как думаешь, откуда они их берут? Если в это время не воюют с нами, выпуклый карий глаз уставился на Аса, вероятно, у соседей, кивнул Ас. Кстати, на первый взгляд это почти легальная возможность для племени избавляться и от нахлебников, и от смутьянов. Вышли всех ненужных и неугодных на дальний выпас, и тихонько дай знать об этом соседней трибе. Так что, может статься, это не вражда, а, наоборот, полюбовные тайные соглашения. Да, Шон почесал нос, вот за что я не люблю дипломатов. Если бы то была вражда, прищурился Ас, я бы предложил следующее. Скажем, у нас есть две трибы, назовем их, бросил лукавый взгляд в мою сторону, брыкающийся червяк и бодающаяся мокрица. Я, не выдержав, захихикала. И вот мы устраиваем знамение. Представьте, в темном ночном небе над становищем червяков появляется сначала сам гигантский светящийся червяк и начинает извиваться, танцевать, а затем на него внезапно набрасывается здоровенная свирепая мокрица, рвет пополам, слышатся леденящие душу завывания и стоны, червяк подыхает в корчах и муках. Аскани патетически взмахнул рукой, и уже совершенно спокойным тоном добавил, а над трибой мокриц показать то же самое, но наоборот. Что их мокрицу придушил и слопал червяк. Как думаете, что из этого может выйти? Сумятица, несомненно, отозвался Шон. Недоверие. А вот вспыхнет ли межплеменная война? Вопрос. Кто, вообще, управляет трибой? Поинтересовался Ас. Вождь, или шаманы, или какой-нибудь совет старейшин. И в военное время командует тот же самый вождь или выбирают другого, допустим, сильнейшего воина. Ну... Ты спросил, озадачился Шон. Я могу сказать только то, что знаю точно. Все орочьи трибы делятся на три большие группы по географическому принципу, северные, южные и центральные. В каждой группе лидирует одно племя, самое сильное и многочисленное. Именно его вождь командует всеми в случае войны. А еще у орков есть общее собрание, называемое Харайхаганом, где присутствуют вожди, шаманы и лучшие воины племен. Проводится он редко, лишь по самым важным поводам, например, если планируется общее вторжение на земли империи. Не густо, отозвался Аскани, нам нужно знать больше. Знаешь, орков до сих пор изучали в меру необходимости. Больно предмет изучения малосимпатичный, хотя поговори с Алсинилем. Я слышал от ордена, что владыка когда-то задавался вопросом, нельзя ли повернуть орков на мирную стезю, и оказалось, что не все просто. Слишком быстро размножаются, склонил голову на бок Ас. Именно, без войны сокращения численности они или устроят себе через поколение жуткий голод, или создадут такое демографическое давление, что людям придется отступить, а потом и исчезнуть вовсе. То есть менять надо образ жизни. А как уговорить кого-то не размножаться, задумался Ас. Я слушал разговор внимательно, в очередной раз поражаясь жениху. Какой же он умный, как схватывает на лету, видит суть проблемы, и со знамениями здорово придумал, и в будущее смотрит. А я и помочь ничем не могу. Шон, как почуял, обернулся ко мне. Воробей, а ты что думаешь? Замялась. Потом неуверенно сказала. Шон, помнишь, мы говорили про очень маленькие порталы, через которые можно просунуть трубку для подглядывания. Ну и, так если сделать их незаметными, можно наблюдать за орками издали и узнать что-то новое. А еще, что еще? Если ты можешь просунуть в свой портал трубку или руку, ты же можешь пихнуть туда магический амулет. Зачем? Открыть крошечный портал рядом с алтарем, кинуть через него амулет с заклинанием телепортации. Так, чтобы по команде открылся большой портал и алтарь в него затянуло, и отправило на Луну. Шон и Ас пристально смотрели на меня, я заторопилась. Мне кажется, что такие амулеты можно заготовить заранее, как и обозначить координаты для форточек. Тогда на изъятие каждого алтаря уйдет не больше пары минут. Только, закончила убитым голосом, что делать с шаманами, я не знаю. Молодец, воробей, не скажу, что это съедобно в том виде, как ты предложила, но что-то тут есть. И это что-то, Шон потер ладони, мы вычленим. Идите, искупайтесь, а я пока все остальным расскажу. Кого Шон зовет остальными, объяснять не требовалось. Я нежилась в воде, лежа на спине. Вокруг плавал кругами Ас. У парней костяк тяжелее, а выпуклости меньше. Хотя у меня тоже наблюдался дефицит последних. Но как бы то ни было, девчонок вода держит лучше, нам можно вообще почти не шевелиться. Почти полет, только мокрый. Остановись на минуточку, я на тебя посмотрю, попросила я. Из-за преломления воды будет нормальная голова и остальное, ГММ, как у гнома. Лучше не смотри, фыркнул, пустив пару пузырей, в ответ Ас. Не, ты не гном, ты не волосатый, а ты хочешь волосатого? Я задумалась, разглядывая притормозившего Такиаскани. Не уверена, но у Тин есть заклинание для отращивания волос. Отращивание где? Насторожился Ас. На голове, не знаю, везде. И поспешно добавила, но бороды я точно не хочу. Знаешь, я почему-то тоже. Разговор выходил, как сбритый. Предельно дурацкий, зато смешной. А если серьезно, Ас, я боюсь возвращаться в китовый киль. Что, если Дианур меня все-таки достанет? Он пальцем к моей руке притронулся там, во сне, и я себя забыла. Смотрю ему в рот, послушная, как собачонка. Меня ж драконица спасла, зарычала. Аскани помрачнел, потом одним грибком преодолел разделявшие нас расстояние, обнял за плечи. Я как услышал, чуть с ума не сошел. Понимаешь, я же делаю все, что могу, чтобы тоже стать сильным, суметь защитить тебя и себя. Тренируюсь, учусь, занимаюсь магией. И вот оказалось, что тут я, хоть голову о стену разбей, не могу ничего. Вздохнул. А Шон может. Ну что на такое сказать? Поныряем. Если в нас растут драконы, значит, рано или поздно мы пойдем к озеру полумесяца. Так что ныряние актуально. Ты видел, какой ли рыбий хвост? Я тоже такой хочу. Ну да, украсим себя по вкусу. Я стану волосат, а ты, хвостата. Какая пара? Я забулькала от смеха, наглотавшись воды. Вечером Шон позвал меня в кабинет. Смотри, воробей, какую штуку я придумал. Щелкнул пальцами, и над столом возникли две дырки порталов, похожие на небольшие, размером в ладонь, зеркала, примерно в локте друг от друга. Учитель сунул в ближайшую прореху в мироздании палец, конец Шонова перста немедленно показался из второй дыры. Пока все обычно, да, я неуверенно кивнула. Все же зрелище пространственно разнесенных частей живого тела не было для меня столь привычным, чтобы считать его тривиальным. Но смотри теперь, вторая форточка, с по-прежнему торчащим из нее Шоновым пальцем, медленно поплыла куда-то вдаль. Потом словно задумалась, затормозила, развернулась пальцем ко мне, подъехала прямо к лицу. Палец легонько стукнул меня по носу. «Ну и физиономия сейчас у тебя», — захихикал Шон. «Верю, Поняла, в чем штука. Кажется, да. Обычно порталы работают как двери. Засек координаты, рассчитал, пробил и иди. А дверям ездить не положено. Но Шон встроил в заклинание что-то, позволяющее уже открытому порталу менять координаты. И сейчас учился перемещать тот в пространстве. Да, именно так. Шон выдернул палец, покрутил его под носом, придирчиво рассматривая, заломил бровь. «Осознаешь важность? А прикрыть дальнюю форточку невидимостью и сунуть подзорную трубу можешь? По идее, да. Сейчас поглядим», — фыркнул. «Вот только наблюдать за орками мне совсем не хочется. Думаю, перепоручим это ордену и его людям. Твой выхухоль прав, чтобы врага победить, надо сперва его изучить». Сморщила нос. «Некоторых изучать совсем не хочется». Портал медленно парил над столом, выписывая крути. «Шон, если при открытии портала на пути попадется предмет, то тому конец, разрежет». «Да, это я знала. А если уже открытый портал наедет, скажем, на стенку, пока не знаю. Но начать предлагаю не со стенок, а с чего-нибудь более безобидного. Например, возьмем вот это яблоко». «Ага», с энтузиазмом закивала я. «Мне было жутко интересно. Шону, кажется, тоже. Сейчас он просто сиял. Выяснилось, что брошенное в двигающийся портал яблоко ведет себя обычно, то есть вываливается из второй дырки. А если край портала проезжает через лежащее на столе яблоко, то верхнюю часть срезает. Это было предсказуемо, но не очень хорошо. В обычных порталах, через которые мы ходили, были встроены предохранители, чтобы, если споткнешься о край, без ноги не остаться. А тут получалось, что палец в портал не клади. Интересно, значит, так можно брать пробы грунта? Шон заморгал и уставился в потолок. Я давно хотел в Красной Звезде поковыряться. Как появится время, займусь расчетами. Красной Звездой называлась планета, соседняя с нашей Гелианой. Меня возьмешь? Восхищенно уставилась я на учителя. А куда я денусь? Подмигнул Шон. Есть идеи, что делаем дальше? Конечно, есть. Гора и море. А как будет вести себя портал, через который просунут предмет, при столкновении с другим предметом? Давай поглядим. В длинных пальцах Шона возник голубой карандаш, который он и сунул в ближний, неподвижный портал. Наклонил так, чтобы во второй дырке стержень коснулся границы, строго посмотрел на меня. Видишь, так делать не надо, тоже обрежет. Похоже, все же придется предохранитель встроить. ГММ, почесал нос, уставил глаза в потолок. Тут сложность в том, что обычно порталы не только не двигаются, но и не меняют размеров, а этот я хочу сделать динамическим. Вот так, посмотри. Шон сосредоточился. Кружащийся над столом портал сжался почти до диаметра карандаша, потом снова разбух. А теперь потыкаемся в наше яблоко. Оказалось, что яблоко для карандаша непрозрачно. То есть Шону удалось воткнуть острие в бок, но на том все и застряло. А если обратной стороной, озарило меня, то есть изнанкой портала? А давай. Обычно порталы ставились так, чтобы через них было удобно проходить, чтоб шагнул и вывалился, не спотыкаясь. Но у порядочной дырки от бублика две стороны, нет, или у нас левая половинка на первом портале, а правая на втором, то есть одна сторона тут, а другая там. Пока я придирчиво разглядывала ближайшее зеркало, рассуждая, что коли его видно с двух сторон, то как-то действовать должны обе, Шон занялся делом. Карандаш, покрутившись, выдернулся из яблока. Наша экспериментальная дырка неуверенно подергалась и повернулась, теперь острие торчало сзади, хвостом, наехало на яблоко и пропахало то насквозь. Карандаш безобразию не помешал. Шон посмотрел на меня, карие глаза сияли. «Что теперь? А что будет, если ты поставишь вокруг яблока щит? Не очень понимаю зачем, но давай попробуем. Только возьмем другое яблоко, от этого уже мало что осталось. Ну да, а это я могу доесть. Красное, спелое, художественно продырявленное». Куснула и протянула остаток Шону. «На, твоя часть». Тот, не глядя, пихнул огрызок в рот. «Угу, сейчас попробуем». Маленький портал, уже без карандаша, наехал на новое яблоко. И замер, подрагивая. Я уставилась на происходящее, понимая, что неподвижность, лишь видимость. Перешла на магическое зрение. Теперь казалось, что вибрируют, дрожат, как в горячем мареве над костром оба предмета. А потом бухнуло, мне по лбу что-то стукнуло, а лицо залепило мокрым. Брыхфек, Шон озадаченно уставился на остатки разнесенного в щепки письменного стола. Тиан у меня убьет. Он предупреждал, чтобы я тут не экспериментировал. Ничего, сейчас восстановлю. Я, вытирая со щеки остатки яблочной мякоти, озирал разгром. Порталы исчезли. Яблочная мякоть и щепки остались. Повсюду. Включая потолок. Сейчас помогу прибраться. Щепки можешь не трогать. Я их сейчас назад соберу. Я этот стол уже взрывал. Взъерошил челку, раз 7 или 8, но потом пойдем в сад, хотя есть идея даже лучше. Закончив уборку, ментально позвала несчастного аса, который, невзирая на темноту, махал мечом на плацу. Ас, мы кабинет взорвали, а теперь летим еще куда-то, потому что Шон сам не знает, что выйдет. Очень доходчиво, пришло от аса. Ну, летите, в случае чего свяжемся. Да, меня мой зверь загонял уже. Может, не все растят драконов не только потому, что это сложно. Трудно сказать, я тоже уже поняла, насколько непросто жить, когда к твоим эмоциям примешиваются чьи-то еще. Я надеялась, что мы с Шоном полетим на Луну. Обломалась. Выйдя из портала, я узрела знакомую черную долину, окруженную скалами из драконьего базальта. Да, тут и днем мрачновато, а ночью вообще как в гробу. Зато столы не мешаются, осклабился Шон. Следом за нами в портал вплыло блюдо яблок и стакан с десятком карандашей. Для экспериментов, пояснил Шон. Щелкнул пальцами, за нашими спинами возник знакомый черный диван. Есть идеи, что делаем дальше. И почему, кстати, все взорвалось. А не может быть причиной то, что это ты и ты. Это как? Ну, ты же поставил щит и портал открыл. Крепость щита точно зависит от силы мага. А свойства портала, если тоже завязаны на тебя, то выйдет, что ты сам с собой бодался. Наращивал мощь, а потом оно и долбануло. ГМ, кого бы позвать, проверить. Может, Вариса, ему точно будет интересно. Шон, подожди минутку, у меня еще одна идея есть. Открой снова портал и сунь в первый синий карандаш с одной стороны, а красный с другой. Где они вылезут? Из второго. Предположительно тоже с разных сторон. А давай поглядим, также можно делать круговой обзор. Давай. Про Вариса мы вспомнили ближе к 3 ночи, и снова забыли до утра, потому что Шон сказал, что тот не обрадуется, если выдернуть его посереть ночи из кровати. Хватит того, что Варис натерпелся от Шона, пока тот учился в Красной Башне, и чего еще натерпится от меня. Я хихикнула, мотая на ус новую информацию. Варис имеет отношение к башне Шарриот, предположительно там преподает. Шон, а когда я смогу сама порталы считать? Считать скоро, а открывать у тебя пока силенок не хватит. Наконец, зевнув, Шон заявил, ну как же орки науке мешают, если б не они, можно б было еще посидеть, а так все же придется идти спать, потому что завтра надо разобраться со световодами, а еще с тем, до какой степени выйдет ужать портал, не позволяя тому схлопнуться совсем, и как можно их маскировать, и выйдет ли сделать амулет, запускающий телепортацию по команде с другой стороны портала. Ладно, полетели домой, воробей. Шон снова зевнул. Я не хотела. Вечер получился потрясающе здоровским. Лучше любых танцев, каруселей, даже поцелуев. Вот бы он никогда не кончался. Шон, можно я у тебя немножко под мышкой посижу? Чудовище ты, воробей, мотнул головой наставник, поднимая руку. Я устроилась. Шон внимательно, с подозрением, как домохозяйка дефектную булку, меня разглядывал. Я вопросительно уставилась на него. Шон, да вот прикидываю, как бы относился к тебе, будь ты 500-летним с торчащими из ушей и ноздрей седыми волосами гномом, у которого внезапно прорезалась страсть к магии. Волосы из ноздрей, нервно сглотнула. Жуть какая. Потом осторожно спросила. И что выходит? Получается, что остался бы в плюсах. Это как? Не пришлось бы быть твоим опекуном, резюмировал Шон. Глава 9. Работать не так скучно, как развлекаться. Ша, Бодлер, идеи имеют дурное свойство воплощаться на практике. И даже если сама идея изящна и лаконична, ее материальное воплощение зачастую выливается в кучу хлопот, громоздкие приготовления и тьму затраченного времени. Кажется, звучит не запредельно сложно. Создать амулет, который погрузит в стазис и приподнимет все, что попадает впереди в радиус 6 локтей, откроет портал нужного размера и пропихнет это все по назначенным координатам. Шон сказал, что поскольку орки – кочевой народ, соответственно, при переездах таскают с собой и алтари, обычная длина камней – 4-5 локтей, и то перевозить 300-пудовые махины приходилось на специальных трехосных повозках, запряженных валами цугом. Но как только Шон взялся за практику, полезли проблемы. Экспериментировал учитель на плацу, воспользовавшись стоящей на краю оного здоровенной глыбой драконьего базальта со странным выступом, напоминавшим мясистый нос. Астер поставила в память о дяде Ферданне, когда училась бросаться огненными шарами, готовясь к экзамену по атакующей магии, пояснил Шон, и, подмигнув, добавил: «Удивительно, но меткость сразу резко повысилась. Я уже знала куски истории о дяде-опекуне, поэтому чувство императрицы понимала, и задумалась совсем о другом, а где тренируются сотни студентов, живущих в городе и академических общежитиях. Где попало?» – хихикнул Шон. «Например, здешние кладбища почему-то намного популярнее полигона, потому что промазавших далеко носить не надо, как бы то ни было». Стоило Шону взяться за каменюку на плацу, стало ясно, то, что сам маг делает одним мизинцем, впихнуть в амулет совсем непросто, потому что тот должен вместить запас магии для последовательного выполнения нескольких весьма энергоемких заклинаний плюс сами эти заклинания. Рукотворные сапфиры и рубины такого вообще удержать не могли, нерукотворные вменяемого размера, с трудом. Да, разорять ради такого сокровищницу в Лороне не хочется. Голубое серебро тоже жалко, Шон почесал затылок. Ладно, пока думаем, займемся другим. Другое, это подвесить под крышей юрт шаманов и вождей глазки порталов, чтобы следить за происходящим. Только действовать надо было очень-очень осторожно, достаточно проколоться один раз, и орки поднимут тревогу. Попробуем на совете магов. Да, подмигнул мне Шон. Как раз сегодня вечером заседание, я не пойду, скажу, что занят, ну или там мухоморов объелся, а сам поэкспериментирую. Если эти зануды не засекут, можно смело идти к оркам. Я захихикала. Зря смеешься. Когда создавали совет, для стабилизации пригласили туда пару личностей самого консервативного настроя, а теперь все мучаемся. Как надо быстро принять какое-то решение, так начинается базар. Дебаты на неделю с рассмотрением исторических прецедентов, экспертизой возможных последствий и всякой прочей лабудой. Можно подумать, все остальные, не маги высшей категории, пекущиеся о судьбе страны, а группка вредителей, которые только и думают, чтобы поизвращеннее чудесить, чтобы нанести ущерб побольше, а избавиться от них нельзя, поинтересовалась я. Вероятно, нет, встрял Ас, чтобы люди в экспертных организациях не боялись высказывать мнение. Они должны твердо знать, что не будут наказаны или исключены за отстаивание убеждений. Поэтому, думаю, членство в Совете пожизненное. Перевел взгляд на Шона. Так, не совсем. Исключение 2/3 голосов возможно. И эти 2/3 у нас есть. Астер позаботилась о контроле и управляемости сразу. Но она никогда не станет наказывать за добросовестную работу или честные заблуждения излишне упертого порядочного человека. Но все равно иногда от этих мозгоклюев хочется завыть. Мы с Шоном, сидя бок о бок, таращились на висящую в воздухе прозрачную сферу с крупное яблоко величиной. Сейчас я видела в сфере слегка перекошенный в таком ракурсе длинный стол и троих сидящих в деревянных креслах людей, судя по мантиям, магов. Судя по возрасту и лицам, серьезных магов, до заседания еще 15 минут. Глава совета, Барден Тёрбаракш, обычно является тик в тик, он и свое время бережет, и чужое уважает. А эти, гляжу, слетаются пораньше. Один из этих беззвучно открыл рот. Кажется, заговорил. Ой, а я читать по губам не умею. Значит, нам нужен не только глаз, но и ухо, потер нос Шон. А как такое сделать? А, понятненько. Попробую поиграть материалом внутри световода. Справа и слева от яблока отросли полые, похожие на уши, раковины. Шон повернулся ко мне и приложил палец к губам. Ага, ясно. Заклинания, глушащего звуки, на нас нет. То есть, если я сейчас запою или закашляюсь, меня услышат, вероятно. Так что пой просе. Шон не успел закончить мысль, когда заговорила строгого вида дама с пучком на голове. Вид у дамы был такой, словно на завтрак она съела линейку. Одна из зануд, что ли? Почтенный Савариус, думаете, опять этот дурно воспитанный юнец прогуляет заседание? Судя по голосу, линейку дама запила уксусом. Это вы о ком, дорогая Урлуса? Я прикусила палец, чтобы не захихикать. Эк, я угадала, имя впрямь на уксус похоже. Спорить могу, кто-нибудь ее точно уксусой прозвал. Да-да, я говорю об этом безответственном, похожим на пугало типе, который одним своим видом подрывает престиж совета магов. Шон озадаченно заморгал, потом поймал мой взгляд. «Воробей, тебе тоже кажется, что я на пугало похож?» «Не, Шон, ты лучше». «Полностью согласен», — отозвался Савариус. «Я до сих пор понять не могу, как случилось, что именно он стал придворным магом. Впрочем, когда я узнал, что этот Дейл был другом детства одного из императоров, я б не советовал вести такие разговоры». «Савариус», — неожиданно вмешался третий, оторвавшись от лежащей перед ним книги. «Хотите узнать, почему назначили Дейла, а не вас? Так вызовите того на магическую дуэль. Думаю, тогда до вас быстро дойдет, насколько вы неправы». Савариус поежился. Третий усмехнулся и снова уткнулся в книгу. «Все равно», — едким голосом продолжила Уксуса после нескольких секунд молчания, «существуют правила, которые едины для всех. Какие важные дела позволяют этому юнцу пропускать заседание высшего магического органа в империи? Это недопустимо. Как он будет перенимать наш опыт? А еще мне кажется, что давно следует ввести единую для всех магов форму одежды. Достойную, приличную, такую, чтобы люди нас уважали. И как эту вашу форму станет носить леди Астер, которая является не только членом нашего совета, но и совета лордов, а также императрицей, будет ходить по дворцу в мантии?» Уксуса задумалась. «ГМ, что меня склоняют, это ерунда, я привык. Но вот то, что Савариус фактически обвинил Тиану и Астер в протекции, то есть в продвижении не по деловым качествам, а по знакомству, это недопустимо. Знаешь, сколько мы после дядюшки Ферданна чистили взяточников и мздоимцев всех сортов и рангов? Что делать будешь? Поставлю в известность Астер и ордена. Те мастера решать такие задачи, но так оставлять нельзя, наверное. То, что сплетни, жуткая вещь, я знала не понаслышке. ГМ, сейчас попробую одну штуку. Какую?» Мгновенно заинтересовалась я, сунув в портал заклинание, не через амулет, а в лоб. «Посмотрим, что выйдет». «Ну, ясно. Экспериментировать на лягушках из садового пруда, никакого интереса. А вот на членах совета магов». Почтенный Савариус неожиданно заерзал в кресле. «Ага», — довольно засветился Шон. «Что?» — заморгал и я. «Я ему гороха подсыпал сушеного. Сиденье деревянное. Прикинь, как он радуется. Как это Шону удалось? Открыл портал под задом у коллеги? Или сотворил горох? Или как-то по-другому? Не, тебя учить безобразием не буду, пока на третий курс не перейдешь», — мотнул вихрастой головой наставник. Савариус вскочил с кресла и чуть не упал, когда ноги поехали в разные стороны. «На полу тоже горох», — прокомментировал Шон. «Много, а теперь уже нет, горох», — тыкнул пальцем Савариус в свое кресло. «Где? Ничего не вижу», — нахмурилась Уксуса. Третий чуть качнул головой и усмехнулся. Савариус с Уксусой закрутили головами, пытаясь понять, что происходит. В какой-то момент показалось, что оба смотрят прямо нам в глаза. Я напряглась, но ничего не произошло. Взгляды скользнули мимо, раздался хлопок двери, в поле зрения возник еще один мужчина, причем этого я уже видела раньше, на экзамене, который сдавали мы с Тиной Аскани. «Алвий Черный, декан Белой Башни», прокомментировал Шон, и добавил: «Ну, дальше неинтересно, сейчас начнется совет, хотя посмотреть на то, как Уксуса попробует вытряхнуть Алвия из его мантии во имя формы, я б не отказался. Это должно быть забавно, но, увы, нас ждут дела». Ушастое яблоко растаяло в воздухе. «Шон, а почему ты не стал проверять Дальнозор на Алвии?» «Дальнозор, ГМ, неплохое название, воробей. Но подумай сама, что было бы, если б он нас засек?» «Что? Ага, понятно, мы засветились бы перед Уксусой с Самовариусом, а те разболтают о тайной технологии кому ни попадя, или сами начнут шпионить. Расти быстрее, воробей», — хихикнул Шон. «Тебя явно не хватает в нашем совете. Сейчас тебе, я так понимаю, пора вокруг пруда бегать, а я пока покажу Дальнозорастер. Если и та его не засечет, значит, никто в империи на такое не способен. Тогда завтра начнем работать с орками». Вечером, когда уже ложились спать, Аскани вздохнул. «Жаль, что я не такой, как вы. Понимаю, что парню жаловаться не к лицу, но иногда кажется, что я тебя теряю, потому что никогда не смогу догнать». Шон недавно сказал, что если бы я была одержимым магией 500-летним гномом с торчащими из носа волосами, это ничего бы между нами не изменило. Вернее, он бы еще в плюсах остался, опекунствовать бы не пришлось, улыбнулась я в ответ. «Выходит, я ревную тебя не столько к Шону, Сколько к маги? Задумался Ас. Наверное. Прикинь, если б я была художником, ходила бы все время перемазанной в краске и пялилась в небо, представляя зримое мне одной. Нет, уж лучше магия. Та обычно не пачкается, засмеялся Ас. А сядь на кровать, а? Попросила я. Темная, ровно очерченная бровь поднялась. Вид у полураздетого Аса стал лукавым да нельзя совершенно эльфийским, как описывают в романах. Потом он, спиной вперед, запрыгнул на середину кровати и протянул руки. «Иди», я любила сидеть так с ним, перед ним, между его колен, в кольце сильных рук, с асовым подбородком на макушке. Ас потрясающе пах, а я чувствовала себя желанной и в то же время защищенной от всего мира. А еще ас вырос и изменился. Превратился из мальчишки в парня. То, что я ощущала и видела, его ладони, руки, плечи, грудь, обозначившиеся кубики на животе, было твердым и горячим. Или с ним было горячо не понять. Ясно было одно, мне это нравится. И Асу, судя по частому дыханию у моего уха, тоже. Тими, ты так часто дышишь. Я часто, хотя может быть. Ас стал не просто красивым, как обещал, а невероятным. Он весь был предвкушением чего-то такого, для чего и слов не подобрать. Закинула руки за голову, запуская пальцы в его черную шелковую гриву. Тим, хватит, я отодвигаюсь. Ты рядом, это как удар под дых. Я боюсь с собой не справиться. Пойду, пожалуй, на плац, еще позанимаюсь. Ну вот, а я-то хотела попросить, чтобы меня поцеловали. Не судьба. С плаца Аска не прилетел, в буквальном смысле, прямо в окно, через 5 минут. Ты не поверишь, Ас, там такое. Пошли, сама поглядишь. Может, это у меня с глазами не все в порядке? Интересно, что должно было случиться на плацу, чтобы морально контузило обычно сдержанного аса. Через 5 минут я тоже открыла рот и потеряла дар речи, вытаращившись на высящийся посреди знакомой лужайки здоровенный конный монумент. Темная громадина заслоняла звезды и выглядела так, словно стояла тут испокон веков. Щелкнув пальцами, зажгла болотного цвета фонарик. Бронзовый, констатировал ас. Как думаешь, кто это? Вон табличка, разглядела я прямоугольник на торце постамента. Пестицей великолепный, борец с гадами, прочли мы хором, и озадаченно уставились друг на друга. Вроде как борьба с гадами в саду Тиану до сих пор актуальной не была. Ну ползают у пруда ужи, никому не мешают. Они не гады, а просто здесь живут. Так зачем тут этот пестицей? Ас, зажегший еще один светлячок, начал медленно обходить изваяние по кругу. У коня полхвоста не хватает. Я, сообразив наконец, откуда присвистела крупногабаритная бронзовая дива, ждала прибытия Шона. Задумалась, не надо ли навести морок на ночную распашонку, поняла, что учитель мои иллюзии насквозь видит, и махнула рукой. Не голая, и ладно. Интереснее узнать, зачем он припер сюда этого годоборца. Полхвоста, не есть хорошо, отозвался знакомый голос из темноты. Это я экспериментировал, открывая портал сквозь портал. Ну, в общем, сложно объяснять. Сначала хотел телепортнуть императорские троны из зала приемов, те тоже махины неподъемные, потом решил, что Астер не одобрит эксперименты с символами державы, вот и позаимствовал статую с ближайшей площади. Спасибо, что не фонтан, мелькнула дурацкая мысль, а с амулетом не выходит, поинтересовалась я вслух. Понятно, что сам Шон может сотворить что угодно, но на это нужно время. А вот заранее подготовленные амулеты можно активировать одновременно, за пару секунд, и тогда все алтари исчезли бы прежде, чем орки успели среагировать. Слишком мощные заклинания куда попало не запихнешь, почесал нос Шон. Ладно, мне пестиция назад в столицу вернуть надо, и хвост ему присобачить. Ну да, пестиция без хвоста, совсем не дело. Идите в дом, закончу, заскочу к вам, порычу для обоих. Ас поймал мою ладонь, чуть сжал и потянул меня в темноту. Давай посмотрим, а? Попросила я. Кыш, пернатые, не отвлекайте. Отмахнулся Шон широким рукавом. Почему-то в голове всплыло уксусина пугало. Продолжение гипотетическо-умозрительных дебатов о возможности хорков продолжилось в нашей спальне. Начал Ас. Известно, каким образом трибы общаются между собой. В смысле, передают срочные вести, то есть, ну, у нас маг мысленно связывается с магом. Или посылают магического сокола. И все выходит очень быстро. А у орков есть скоростная связь? Плюхнувшийся на край кровати Шон взъерошил вихор на макушке. ГМ, вопрос на самом деле важный. Да, кивнул Ас, а то отправим первый алтарь на Луну, а остальные 39, или сколько их там, племен тут же на уши встанут. Интересно, изначально мы собирались просто спереть несколько камней и поглядеть, откуда орки притащат новые. Но в процессе планирования задача приобрела глобальный размах. Теперь хотелось уже стянуть все жертвенники из всех трип, а вместе с ними прибрать и шаманов. Ну ясно, так вряд ли получится, но попытаться-то мы можем. Что думаешь, воробей? Повернулся Шон ко мне. Вместо ответа мне почему-то представилась некая туманная то ли равнина, то ли долина, все в сумраке, очертания не разобрать, как ночью на болоте, где, скрестив ноги, кругом сидели орки, утыканные перьями, увешанные костями, с жуткими татуированными физиономиями, с какими-то костяными погремушками и ножами в руках. Так, попробую держать картинку в голове, напрягся Шон. Сейчас рассмотрю попристальнее и попробую понять, это у тебя фантазия такая или очередное озарение. Лучше бы фантазия. Потому что если у шаманов есть свой канал связи через вот такой астрал, то наш план гремит в тартарары. Да, ладно, я к себе, спать. Помозгуем завтра, зевнул прямо мне в лицо Шон через несколько минут. Увы, татуировок на твоей картине не разглядеть, то есть понять, из каких племен эти шаманы, невозможно. И народа 28 человек, ни туда ни сюда, не ясно, то ли это шаманы с помощниками из одной группировки, скажем, северной, то ли не полный состав это всех трип. Если что еще такое привидится, постарайся получше запомнить, и сразу зови меня. Я вздохнула. Проснулась за час до рассвета после на удивление дурацкого сна. Снилось, что гоняюсь с хворостиной за поросенком, а этот поросенок, мой прежний хозяин, Сибир. Ну да, Шон превратил же того в подсвинка, но ведь прежде я о Сибири и не вспоминала. Так к чему же такое привиделось? И считать ли это намеком на что-то или просто глупым сном? Сползла на край кровати, свесив босые ноги, и задумалась. Вот каким боком тут свиньи, должна я этим откровением или озарением с кем-то поделиться, или стоит сходить, умыться холодной водой, снова забраться в постель, свернуться клубком рядом с Асом и заснуть снова, пока спать дают. Оглянулась на спящего на спине Аскани. В голубоватом предрассветном полумраке на фоне разметавшихся по подушке черных волос казалось, что прекрасное лицо светится, безмятежное, с тенями от длинных ресниц на гладких щеках, с чуть приоткрытыми губами, высокие скулы, прямой нос, невероятно хорош, смотришь и сердце колотится. Может, не будь он таким красавцем, мне б легче было решиться выйти за него замуж, но говорить ему этого нельзя, а то возьмет и учудит что-нибудь, тоже превратится в хрюшку, лишь бы мне угодить, превратиться, отчего вдруг это показалось важным, укусила кулак, уж не знаю от чего. Но такое мелкое самоедство помогало сосредоточиться или поймать за хвост ускользающую мысль. Вот, сообразила, орков можно превращать, тем самым обезвреживая. ГМ, а можно ли? Надо спросить у Шона, а то вдруг они защищены от человеческой магии, или не защищены, если он их в стазис загоняет. Все, сил нет терпеть, пошла спрашивать, а то к утру забудется. Размышляя, к каким последствиям может привести превращение вождя трибы в поросенка на глазах соплеменников или, скажем, любимой жены, неслышно вышла из комнаты и поскреблась в дверь напротив, спальню принца Шаарона, которую временно занимал Шон. Надеюсь, принца там нет, а то как-то в этом доме все приходили и уходили внезапно, возникая из воздуха и растворяясь в нем в самые неожиданные моменты. Какого брыха, воробей, это ты, ну вот, разбудила, мне приснилось. Приснилось, заходи быстрее и рассказывай. Шон предсказуемо был в любимой фланелевой пижаме. А я как-то не сообразила, что на мне обычное безобразие на лямочках, но учитель же меня 100 раз видел. Так что, наверное, ничего. Что, свинья, тебе приснилась свинья? Шон озадаченно почесал нос. И к чему, думаешь, такое? К заклинанию истинной трансформации, которым ты владеешь. Если оно не очень энергоемкое, то так можно устроить дикий бедлам и сумятицу, если, скажем, превратить шамана в свинью, а вождя, в козла, высказалась и замерла, ожидая реакции Шона. Похвалит или покрутит пальцем у виска, сейчас узнаю. Вообще-то трансформация берет немало, но, захихикал, как тебе такое в голову пришло? Я тут как раз размышлял над тем, чем можно орков напугать, и выходило, что ничем. Тон Шона стал серьезным. Хашурк не считает нужным ставить в известность своих приверженцев, что он попросту питается их жизнью, кровью и муками, что они для него не больше, чем еда. Орки верят, что приносят жертвы духам своих предков, а после смерти сами станут духами и будут защищать из загробного мира живых родичей и питаться жертвами, которые те возлагают на алтари. Я прикидывал так и эдак, нельзя ли как-то донести до орков правду. Понимаешь, одна песня, если ты делаешь что-то сейчас, чтобы в будущем получить за это воздаяние, и совсем другая, если тебя просто используют, а выжав досуха, вышвыривают за ненадобностью, как сдохшего шелудивого пса. Только как такое рассказать, чтоб поверили? В общем, выходит, что смертью, особенно смертью в бою, орков не напугать. Чего бояться, если на том свете ты останешься воином, почитаемым всем родом, и будешь пировать. А вот если сделать, как ты сказала, то есть превратить при жизни во что-то мелкое, трусливое и презираемое, будет сущий ужас. Какой почет, если ты, козел? Я засмеялась. Уф, значит, правильно я пошла будить Шона, даже свинья в магическом арсенале может пригодиться. Но козел, слишком очевидно да и крупноват, надо придумать кого-то похитрее. Заяц, заглянула наставнику в глаза, или жаба, ГММ, дай подумаю. Шон, вскочив с кровати, начал наматывать круги по комнате, бормоча что-то под нос, потом шлепнулся рядом со мной. Вот, вспомнил, зацени, есть такая тварь, как раз нужного размера, и орки ее терпеть не могут. Называется Пипа Бородавчатая, в просторечии жаба-свин-вонючка. Живет группками в степи, визгливо, трусливо, вонюча до невероятности. При испуге испускает струю смрада, рядом с которым то, что творит обычный скунс, масло с ариглы. Скунсов я еще не нюхала, и, если честно, не рвалась. Поверю на слово, орки зовут их Гырывк, что переводится как краснозады, и обозвать кого-нибудь этим самым гыром считается жутким оскорблением, продолжил Шон. Орки вообще их ненавидят, и есть за что. Семья бородавчатых пип в дюжину голов способна загадить пастбище в квадратную лигу так, что скот отказывается пастись. Я сглотнула. По описанию выходил какой-то жуткий зверь. Вот бы посмотреть. Да без проблем, сейчас покажу. Синтезировать для тебя запах я могу, гордо заявил Шон. Задумалась. Амбри жаба-свина вонючки в принцевой спальне, а оно потом выветрится, представила принюхивающегося, морщащего нос Шарона. Наверное, не надо такого. Не, достаточно вида. Тебе ж тут еще спать. Как-нибудь потом понюхаю. Ну как хочешь. Шон был чуть разочарован. Вот, гляди, глядю. На ковре возникло нечто. Я, ойкнув, вцепилась в Шонов рукав. Приземистое, размером поменьше барсука. Спереди, пятачок почти во всю морду, разрезанный губастой пастью. От загривка идет редкая бурая щетина, под которой просвечивает сине-зеленая морщинистая шкура. Примерно с середины туловища эта сомнительная красота переходит в болотного цвета чешую. Хвоста нет, зато тварь топталась по ковру, поворачиваясь и демонстрируя себя со всех ракурсов, имеется отвратного вида мозолистый ярко-красный зад. Неужели в природе такое существует? Существует и даже процветает, поскольку практически не имеет естественных врагов ввиду несъедобности, осклабился Шон. Погляди, как интересно, он может разбрызгивать вонь не только сзади. На спине есть несколько желез, окруженных мышцами, которые при испуге рефлекторно сжимаются. Получается облако жуткого смрада. Правда здорово, ясно. Рядом с гыром стоит носить не пропускающий ничего лишнего щит, а то потом не отмоешься. Довольный Шон поднял руки, как для игры в ладушки. Я с энтузиазмом шлепнула по его ладоням своими. Уж да, превратиться навеки в такую тварь только врагу и пожелаешь. Тим, Шон, что вы делаете? Послышалось от дверей. Радуемся, заявила я. Вот не буду потакать. Раз обещал, пусть заканчивает с выяснениями отношений. Погляди, какой у нас зверь. И кто это? Подозрительно поинтересовался Ас после двухминутного созерцания продолжающего топтаться по кругу свинорла. Пипа бородавчатая, она же жаба-свин-вонючка, она же наорочьим вырывк, отрапортовала я. А зачем она вам, орков пугать? Они смерти не боятся, а вот если в такое навсегда превратить, как думаешь, испугаются. Аса передернула. Шон чуть отодвинулся от меня и шлепнул по кровати ладонью. Садись, прикинем, как это можно использовать. Я посмотрела на Шона, на Аса в портках, на тесемочках, на себя. Брита как-то объясняла мне, что такое пижамная вечеринка. Жаль, не смогу рассказать подруге, как воплотила ее заветы на практике. Глава 10. Настойчивость может преодолеть все, даже законы природы. Даже Рокфеллер. Хорошо бы раздобыть несколько орков для экспериментов, мечтательно вздохнул за завтраком Шон. Я закивала. Ну да, встречаться с этими машинами для убийства совсем не хотелось, но если от них бегать, тоже ничего хорошего не получится, ведь догонят и прибьют. Если б было времени побольше, почему его всегда не хватает? Парадокс. Шон с сожалением покрутил под носом обглоданное баранье ребро и отложил в миску с костями. Я фыркнула в тарелку. И впрямь парадокс. Перманентный дефицит времени у бессмертных. Так я с утра помозговал. Заклинание трансформации, если на орках нет защитных щитов, выходит упихнуть в небольшой драгоценный камень. Подойдут даже те, которые делаем мы сами. А после применения кристалл рассыплется в пыль так, что следов будет не найти. И его можно швырять через портал, подхватила я мысль. Ну да, но это если они щитов не носят. Если носят, потребуется мое вмешательство. Все равно здорово. Вряд ли на них поголовно щиты. А выглядит штука перспективно. Допустим, штурмуют орки наш пограничный пост. И вдруг бабах. Дюжина передовых бойцов превращается в пип-свинорлов. На месте оставшихся я с воплями пустилась на утек, решив, что пора переходить к сладкому, намазала оладушек клубничным вареньем, второй положила сверху и, свернув пополам, собралась сунуть в рот, да так с открытым ртом и застыла. Шон, а можно соединить два портала? Не пробовал. А зачем? Карий глаз пристально уставился на меня. Чем на большее расстояние открыт портал, тем больше силы в него надо вложить, заторопилась я. Если б вышло устроить перевалочный пункт где-нибудь в гномьих горах, то на транспортировку камней из трипорков сил бы потребовалось меньше, да, а из промежуточной точки при помощи заранее запасенных амулетов, допустим, из голубого серебра, можно уже отправить алтари в космос, где те не навредят. Тогда амулеты останутся у нас, и голубое серебро не пропадет. Соблазнительно, только опасно. Прикинь, что будет, если в промежуточной точке алтарь рванет, а если несколько, ой, если один, будет новый перевал через гномьи горы, а несколько, тогда уже гномьи равнины. Вряд ли нам за такое спасибо скажут. Это если мы сами уцелеем после катаклизма, но риск можно минимизировать, если сдвинуть порталы насколько возможно близко. Только никто до сих пор не пытался такого сделать на практике. И в теории тоже, после того как Тёр Уиллер показал, насколько сильное искривление метрики затрудняет расчеты. Нормальный портал выходит на асимптотически плоское пространство, а здесь придется сшивать краевые условия. Шон, шевеля губами, уставился в потолок. Так, надо будет выяснить, кто такой этот Тёр Уиллер. Молчавший в течение нашего разговора Ас чуть качнул головой. Не хотите слетать в долину из драконьего базальта и поэкспериментировать? И отрицательный, и положительный результат сэкономит уйму времени. Хорошая мысль. Надеюсь, драконий базальт устоит перед нашей любознательностью. Ты с нами пойдешь? Я пойду на плац, а то меня изнутри сгрызут. Но, пока буду махать мечом, подумаю. Все же организация различных мероприятий выходит у меня уже неплохо. Вдруг что соображу? Прямо сейчас не получится, вздохнул Шон. Мне надо в Лорендиль, открывать оттуда обзорные порталы в юрты шаманов, а наблюдателями станут маги из конклава владыки. Эти ничего не упустят. А как справлюсь, можно будет и в долину. Ладно, слизнула с пальцев вытекшие из блинчика варенье. Тогда я сейчас почитаю учебник, схожу выпущу гулять в Леваду лошадей, а потом пойду бегать вокруг пруда. А если успею, поработаю с камнями и бронзой. Возникла мысль, что можно подарить Ри на день рождения. Думаю, ручное зеркальце с оправой в форме дракона ей понравится. Бронзу я выбрала не из соображения экономии на подарках принцессе, а потому, что, когда видела принца Шаарона, тот был в бронзовом. А я уже знала, что у драконов такое неспроста. Ну, все, разбегаемся, поднялся из-за стола Шон. Угу, дел почему-то опять не в проворот. Каникулы во всей красе. Вот и хорошо, что заняты под завязку. Скажи, сколько раз ты за последние дни думала, надо тебе замуж или не надо и о прочей ерунде? Ой, да вообще не думала. Вот только вчера, когда разглядывала спящего аса, мелькнуло что-то. То-то, радостно улыбнулся учитель, шагнул в открывшийся портал и исчез. Тим, с тобой все в порядке? Пришла с плаца мысль о Тоскане. Ну да, а что? Я, вывалив язык, бежала седьмой круг вокруг пруда. Вот побегаю, а потом вернусь в школу и как обгонюсь Анурга. Я слежу за тобой в контрольной сети. Странно, полкруга ты бежишь в обычном темпе, а половину, несешься сломя голову, и так раз за разом. Раньше такого не было, да, а я не заметила, и в самом деле чудно, сейчас послежу. Аскани оказался прав, к дальней стороне пруда я трусила как всегда, а обратно ноги сами несли. Что за напасть, бросай меч, иди вместе со мной бегать, сейчас, через минуту буду. Побежали вместе, и, остановившись через круг, озадаченно уставились друг на друга. В эту сторону как под горку летишь, попыталась описать ощущение я. Знаешь, меня тоже так и тянуло темп прибавить, нахмурился Аскани. Тянуло, тянет что-то такое я уже слышала. И куда же нас тянет? Сейчас сориентируюсь по солнцу. Результат оказался предсказуем и одновременно невероятен. Бежать нам хотелось на юго-запад, точнее даже, на запад с небольшим южным уклоном, к драконьим горам. Но этого не могло быть. Наши драконы только-только зарычали, и произошло это рано, невозможно, непозволительно рано. Да и мы сами еще адепты шкалеры. Какой нам зов, какое паломничество? Разве мы сможем? Может, почудилось? Ас, я боюсь. Следивший за моими мыслями Аскани шагнул ближе, обнял, пряча, закрывая собой от всего мира. Погоди пугаться. Может, это совсем не то, что ты думаешь. Если это зов, он наверняка должен повториться. Давай вечером спросим у Шона. Кивнула. Да, вечером. Сейчас наставник занят, и отвлекать его не дело. Что бы там ни было, до вечера оно подождет. К вечеру все забылось. Потому что вернувшийся Шон уволок меня в базальтовую долину экспериментировать с порталами. Оказалось, что склеить два портала вместе нельзя. Терялась стабильность, конструкция начинала буквально ходить ходуном, а пропущенный через нее карандаш разлетелся в щепки. Нехорошо. Шон озадаченно потер кончик носа. Наверняка, чем больше сами порталы, тем хуже обстоит дело. Интересно, а почему их вообще трясет? Я тут сказать ничего не то что разумного, но даже осмысленного не могла, поскольку пока разбиралась в порталах примерно как рычьи шаманы в эльфийском этикете. Сейчас посмотрю, на каком минимальном расстоянии конструкция стабильна, но лезть туда самому мне почему-то не хочется. Держись за моей спиной, воробей, если что, я прикрою. Не знаю, зачем Шон начал сдвигать два ртутно мерцавших, висящих в воздухе зеркала под углом, но результатом стало громкое бух, и летящий прямо на меня вперед тылами учитель. Он меня снес. Я плюхнулась на попу и завалилась на спину, Шон сверху поперек моего живота. Завозился, переворачиваясь лицом. Широкий рукав мантии залепил мне нос, заставив чихнуть. Я, не выдержав, хихикнула. Точно, прикрыл, как и обещал. Покрутив головой, стряхнула рукав и уставилась на Шона. Вечно у нас с ним какие-то катаклизмы, то я с лестницы, то вот он теперь. Глаза учителя сияли. Ты поняла? Я хотел проверить краевые эффекты. Думал, если что, порталы схлопнутся. А они, наоборот, рванули. А почему? Опершись на локти, Шон уставился поверх моего лба в пространство. Мне смотреть, кроме как на торчащий надо мной подбородок со следами сбритых темных волосков, особо было некуда. Забавно, опять мы близко-близко. А почему я чувствую, как сердце колотится где-то в горле? Часто-часто. Что со мной? Я же ни капельки не испугалась. Тогда что? Мотнула головой, стукнувшись затылком о камень. Шон уже всплыл черной кляксой и мягко приземлился на ноги, а я все таращилась в небо, размышляя о непрошенных заскоках. Нет, надо выкинуть это из головы. Опять сама запутаюсь и его запутаю. А зачем нам это нужно? Вот сейчас вместе весело и легко, пусть так и остается. Так что там решили с порталами? В общем, думаю, твою идею можно принять в урезанном виде. Устроим перевалочный пункт прямо здесь. Если тут и рванет, базальт должен нейтрализовать магию, так что вреда будет не особо много. А где мы? В смысле, где находится эта долина? На Гелиане, усмехнулся Шон. Больше знать тебе пока не надо. Станешь драконом, скажу. С алтарями буду делать, как, помнишь, с гномами со взрывчаткой. Прикрою качественным мороком, вытащу через первый портал к нам. А мороки останутся стоять у орков, чтоб те раньше времени не всполошились. Такое легко запихнуть в амулет. А тут уже погружаю камни в стазис и отправляю на Луну. А если взорвется, в худшем случае придется искать новую долину. А нас перекинет на плац в саду. Я ж тебе говорил, что взрыв не случается мгновенно, а сначала происходит накачка силы. Так что, если будем начеку, должно сработать. А что с шаманами? С этими сложнее. Можно их потихоньку убрать, украсть или превратить в жабосвинов, но непонятно, когда начинать, да или после того, как стащим алтари, а если шаманов не будет, кто тогда пойдет за новыми камнями? Ну, волокли-то их неведомо откуда не сами шаманы. Народу от каждого племени, думаю, ходило немало. Вот они и пойдут, а мы за ними последим. Все, воробей игры с порталами отложим до момента, когда появится больше времени. Сейчас переброшу тебя назад, в Галарен, а сам уйду в Лорен, там накопились дела. Думаю, ты найдешь чем себя занять и без меня. Жаль, конечно, что идея со сдвоенным порталом провалилась. Было бы удобно. Утешусь тем, что отрицательный результат, тоже результат. И пора снова бегать вокруг пруда. Бегалось нормально. Наверное, утром просто померещилось. Одна комната в доме, гостиная на первом этаже, нравилась мне особенно. Была она уютной и лесной. Портьеры, гобелены, ковры оттенка от мшисто-зеленого до цвета темной еловой хвои, необычные плавные изгибы мебели, стоящие в вазах букеты цветов создавали ощущение, что ты попал в дивную дубраву. Там мы вечером и собрались. Точнее, собрались Шон и правящий триумвират, Астер, Тиану и лорд Ардин, а мы с Асом присутствовали до кучи, потому что нам разрешили. Астер устроилась между мужьями на диване. Мы с Асом рядом, утонули на пару в одном мягком кресле. Шон сначала повесил гамак из силовых нитей там, где мебель не мешала, но Астер шикнула, сказав, что его мотания туда-сюда мешают сосредоточиться. Тогда Шон просто улегся на ковре на полу. Сначала слово взяла Астер. Думаю, одновременно с изъятием алтарей хорошо бы внести как можно больше сумятицы в ворочьи трибы. Идеально, если получится столкнуть их между собой лбами. Естественно, по возможности следы не должны вести к нам. У кого есть мысли на этот счет, давайте. Хихикнувший Шон ответил тем, что сделал пас с рукой, явив монархам нашу пипу бородавчатую. Особенно восхищены дивной тварью оказались эльфы. Наверное, у них, в Лоренделе, и близко ничего похожего не водилось. Нет, и не рвемся заводить, пришел ментальный посыл от лорда Тиану. Синие глаза императора подозрительно блестели, похоже, он еле сдерживал смех. Начать превращать вод в ГММ это, по возможности свалив на соседей, да, разлад и раздрай это внесет однозначно, одобрила жабосвина Астер. Но на севере Глорывк не водится, что будем делать там? Одно из северных племен называется Черная Гадюка. Может, гадюками соседей и одарим? Пожал плечами Шон. Можно и гадюками, покладисто согласилась Астер. Еще идея есть, Аскани поднял руку. Хорошо бы при помощи мороков задеть честь племени. Например, изобразить, что воин из соседней трибы похищает любимую жену вождя. Кстати, а у шаманов жены есть? Шаманство наследственное, выходит, есть, повел плечом лорд Ардин. Похитить чужих жен, неплохая идея. Я сейчас передам, чтобы отдельно последили, как в трибах устроен быт и распорядок дня женщин. Потянулся к вороту, вытянул и зажал в кулаке амулет. Ага, мыслерич, интересно, он сейчас говорит с владыкой Элсинилем или с кем-то еще?